Глава 16. Сказано, сделано. У сваленной у дороги кучи битого камня Брейн распахнул дверцу и выкатился с тяжелым баулом прямо в сухие колючки. Выругавшись, он перебежал к остаткам стены, высеченной когда-то из большого массива. Едва Брейн прыгнул за стену, прижимая к себе сумку, как мимо промчался первый внедорожник, добавляя пыли, от которой все вокруг и так было серым. Камни, трава, колючки. За первой машиной пронеслась другая, у которой не все в порядке было с мотором. Потом еще и еще одна. Кажется, кто-то что-то кричал, но из-за шума ничего нельзя было разобрать. Наконец, рев моторов начал удаляться, и Брейн уже подумал, что опасность миновала. Но тут возле развалин притормозил еще один джип. Мотор заглох, открылись дверцы, и Брейн услышал голоса. «Точно тебе говорю, Литвак. Он вильнул в эту сторону, значит, кого-то ссадил». «Ну, бомчик, если окажется, что пусто, вечернее пиво за твой счет», — пригрозил другой голос. «А если не пусто, то за твой». «Что-то ты борзеть стал в последнее время. Давно я тебя не учил». «А ну, заткнулись оба», — приказал третий. «Стволы на изготовку, если коп действительно скинул здесь кого-то». С этими словами этот третий шагнул в пыльные руины и увидел Брейна. «Лови!» — крикнул тот, бросив ему баул. Тяжелая сумка сбила командира группы, и он, выронив автомат, улетел в кучу мусора. А Брейн уже атаковал следующего боевика, переломив его ударом в солнечное сплетение. Хлестнула автоматная очередь. Третий боевик стал стрелять в пролом. А Брейн подхватил камень и швырнул его так, чтобы тот отскочил рикошетом. Расчет оказался верен, и стрелок, вскрикнув, потерял равновесие. А Брейн, выскочив следом, одним ударом отключил его, после чего затащил в руины и бросил в колючие заросли. Затем осмотрел автомат и быстро направил его на поднимавшегося первого боевика. «Лежи, где упал», – предупредил Брейн. Потом собрал оружие, взял сумку и, выйдя из руин, зашагал к тропинке, которую уже разглядел. Она велась между меловых проплешин и поднималась к массивному бетонному сооружению. Форт находился здесь давно, и его стены в некоторых местах уже были покрыты лишайником, плющом и другими вьющимися растениями. Некоторые из них зацвели, другие имели затейливого вида листья, и все это придавало форту немного домашний вид. Впрочем, Брейн видел лишь одну его сторону. Пройдя пару сотен метров, он услышал, как внизу завелся внедорожник. Его команда оклемалась и, по всей видимости, теперь вызывала подмогу. При них Брейн рации не заметил, значит, была стационарная, в машине. Еще через 5 минут он добрался до рва, который был сооружен по всем правилам фортификационного искусства. Брейн поправил висевшие на плече автоматы, потом навел на поднятый мост маленький ключ и нажал кнопочку. Мост вздрогнул и стал опускаться. Было видно, что его ходовые винты хорошо смазаны, а значит, за механизмом присматривали. Мост встал на стопоры. Брейн, проходя по нему, глянул вниз. До дна рва было 20 метров. Впечатляющая высота. Разумеется, существовали воздушные средства, с помощью которых можно было легко высадиться в форте. Но либо и на этот счет имелись какие-то защитные средства, либо высадка на этом старом объекте мало кого интересовала. Пройдя мост, Брейн оказался в небольшом внутреннем дворе примерно 10 на 10 метров. Прямо перед ним располагалась трехпролетная лестница, которая вела на второй ярус и на крышу, или, точнее сказать, верхнюю палубу этого бетонного сооружения. Со двора на первый этаж форта вели 2 двери. Одна слева в углу выглядела заброшенной. Несколько лет ею никто не пользовался. А вот та, что справа, напротив, носила следы частого использования. Она была залапана сальными руками, причем не только на уровне пояса, где находилась ручка, но и немного выше, примерно до уровня головы. Впрочем, это еще можно было как-то объяснить. А вот наличие следов грязных пальцев у самого пола было трудно объяснимо. Не дождавшись новых сигналов управления, сзади автоматически стал подниматься мост. Брейн от неожиданности резко развернулся, вскидывая трофейный автомат. Потом выдохнул и, опустив оружие, направился к обжитой двери.